Раньше, чем долбить стены, он распорядился прощупать их зондами и таким образом обеспечить нужное направление работ. Длинные зонды стали врезаться в боковые стены туннеля, но пройдя 15 метров, они застряли в толще другой стены. Направлять свои усилия против верхнего пласта было бесполезно, поскольку он представлял собой нагромождение торосов вышиной более 400 метров. Капитан Немо распорядился прозондировать нижний пласт. Оказалось, что здесь нас отделяло от воды только 10 метров, составлявших толщу этого ледяного поля. Теперь работа сводилась лишь к тому, чтобы высечь в нем кусок по своей площади, равный площади Наутилуса. Следовательно, для того, чтобы мы могли опуститься ниже ледяного поля, необходимо было продолбить в нем соответственной величины отверстие. А для этого надо было вынуть около 6500 кубических метров льда. Немедленно же приступили к работе и продолжали ее с неиссякаемой настойчивостью. Вместо того, чтобы долбить лед вокруг самого Наутилуса, что очень затруднило бы работу, капитан Немо распорядился наметить огромную круглую канаву, отступя на 8 метров от левого борта Наутилуса. После этого все 12 человек одновременно стали буравить канаву в нескольких точках по ее окружности. В скором времени заработали кирки, мощно проникая в компактную массу льда и откалывая от нее большие глыбы. В силу меньшего удельного веса эти глыбы как бы взлетали под верхний свод туннеля, вследствие чего он начал утолщаться сверху настолько же, насколько становился тоньше снизу. Но это не имело значения, раз нижний слой делался в такой же мере тоньше. После 2 часов напряженной работы Нед измучился и вернулся в салон. Его вместе с товарищами по работе сменили свежие работники. К ним присоединились я и Консель. Нами руководил помощник капитана. Вода мне показалась особенно холодной, но вскоре я согрелся, работая киркой. Движения мои были вполне свободны, хотя производились при внешнем давлении в 30 атмосфер. Проработав 2 часа и вернувшись в салон, чтобы перекусить и немного отдохнуть, я почувствовал большую разницу между потоком чистого воздуха, поступавшего ко мне в аппарат руки Роля, и атмосферой в Наутилусе, где уже накопился углекислый газ. В течение 2 суток воздух не возобновлялся, и его животворные качества значительно понизились. А между тем, за 12 часов работы мы сняли с намеченной поверхности пласт только в 1 метр толщиной, иначе говоря, около 600 кубических метров льда. Допустим, что каждые 12 часов будет выполняться такая же работа, тогда понадобится еще 4 дня и 5 ночей, чтобы довести дело до желаемого конца. 4 дня и 5 ночей, — сказал я своим товарищам, — а запас воздуха в резервуарах только на 2 дня. «Не считая того, — добавил Нед Ленд, — что когда мы выйдем из этой проклятой тюрьмы, мы еще останемся в заключении под торосами, без всякой связи с наружным воздухом». Соображение правильное. Кто мог сказать заранее, сколько тогда понадобится времени для нашего освобождения? Не задохнемся ли мы раньше, чем Наутилус сможет вернуться на поверхность моря? Не суждено ли ему со всем его содержимым быть погребенным в этой ледяной могиле? Опасность казалась грозной, но все смотрели прямо ей в глаза, и все решились исполнить долг свой до конца.